Небольшая, маленькая, если уж говорить совсем честно, хрущевская кухня не позволяла тут развернуться с большим застольем. Приставленный к стене стол, пара стульев и небольшая мягкая лавка занимали большую часть площади. Холодильник, плита и мойка занимали все остальное, оставляя лишь небольшой проход, по которому приходилось по-настоящему протискиваться. На столе стояла полупустая бутылка вина, еще одна, пустая, стыдливо была убрана на пол, и немудреная закуска, собранная из того, что нашлось в холодильнике. Пепельница с несколькими окурками, при виде которых Ваня выразительно посмотрел на отца. Тот только виновато пожал плечами и полушутливо прокомментировал. «Извини, не удержался. Больше не повторится», сказано это было нарочито серьезно, поскольку сын вот уже полгода, вслед за начавшейся в стране борьбой за здоровый образ жизни, развернул постоянную агитацию в семье против табака. Получалось это с переменным успехом. Отец постоянно срывался, особенно когда выпивал или когда на работе какая-нибудь очередная нервотрепка случалась. Но глобально, кажется, курить стал меньше. «Людка, подвинься, дай сыну присесть. Пить будешь?» Последний вопрос был обращен вновь к сыну. Тот скривился и покачал головой. Вообще-то в семье Артамоновых особо пить было не принято, только по праздникам и другим значимым событиям. Поэтому вопрос и вызвал в уже совсем взрослом парне определенное смущение. «Я лучше чаю. Нам с тобой поговорить нужно». Сидящая рядом женщина встала, сделала шаг к плите, чиркнула спичкой и поставила на огонь чайник. «Ай, правда, чего мы тут теснимся? Пойдем в зал». Залом по традиции называли большую комнату. В случае Артамоновых он был еще и родительской спальней. Большую часть площади комнаты занимал массивный раскладной диван и чешская стенка, служившая в том числе и шкафом для вещей взрослых. И, конечно, телевизор, который после недавнего резкого повышения количества программ стал работать практически без отдыха. С утра и до вечера, разве что звук приглушали, когда некому было смотреть ящик. «Ты же слышал о том, что происходит в армии?» Когда все расселись на диване с чаем, разговор вновь свернул в сторону самого главного вопроса. Официально никто о сокращении численности вооруженных сил не сообщал. Наоборот, по телевизору регулярно вещали про необходимость защищать дело коммунистического единства и непосредственно интересы СССР, в том числе и в разных уголках мира. Стали выходить документальные фильмы о том, как советские военные защищали страну на дальних рубежах, в Корее, Вьетнаме и других горячих точках планеты. Во время недавней прямой линии с генсеком ЦК КПСС Горбачевым тот достаточно подробно прошелся по советскому присутствию в Афганистане, выдав тут же ушедшую в народ фразу: «Мы воюем там, чтобы нам не пришлось воевать здесь». И вообще, учитывая недавний ядерный кризис и полную заморозку процесса разоружения, все говорило о том, что вооруженные силы страны будут только усиливаться. Однако на практике с назначением нового министра, приход самотопа на эту должность, что было нарушением всех вековых традиций русской, а потом и советской армии, и так был воспринят достаточно неоднозначно, начался процесс сползучей реорганизации. В первую очередь начали проверять многочисленные кадрированные части, задумывавшиеся как потенциальный резерв на случай большой войны. Видимо, кто-то там в верхах посчитал количество стоящих на вооружении ядерных боеголовок и наконец пришел к логичному выводу, что в случае их массового применения мобилизовать кого-то уже все равно никакого смысла не будет. Поскольку отец Вани, Александр Артамонов, был военным, а именно майором в одной из расквартированных близ столицы частей, парень просто не имел шанса остаться в неведении по поводу слухов о сокращении армии, которая якобы планирует новый глава Минобороны. С одной стороны, даже из тех, кто всю жизнь ходил под погонами, многие понимали необходимость реформирования армии, сокращения ее численности, акцентуации на сверхсрочниках и повышении профессионализма. С другой, никто не хотел оказаться именно тем, кого оптимизируют. А судя по всему, оптимизировать собирались многих. В армейской среде это породило своеобразный всеобщий мандраж, при том, что реально еще практически никого и не сократили на практике, и, естественно, стало чуть ли не самой главной темой для многочисленных обсуждений, потеснив даже Афган. Конечно, отцу предложили перейти в МВД. «Это хорошо, еще не зная, к чему родители клонят», – переспросил парень. Одним глазом он при этом косил в сторону телевизора, где, несмотря на поздний час, по третьему каналу крутили какой-то старый, еще черно-белый фильм. Судя по всему, кино уже подходило к своему концу, и поймать ее сюжет было просто невозможно, но даже так картинка непроизвольно притягивала к себе взгляд. Обещают должность повыше, соответственно оклад, и квартиру. Тоже озвучил хорошую новость отец семейства. С жильем у Артамоновых было сложно. Семья из 4 человек занимала двухкомнатную квартиру в 46 квадратных метров на третьем этаже хрущевской пятиэтажки и уже несколько лет стояла в очереди на улучшение жилищных условий. Поскольку в семье имелось двое разнополых детей, десятилетняя младшая сестра Светлана уже спала в детской, Артамоновым полагалась трешка, теоретически. На практике Ване исполнилось 17. Он уже скоро должен был поступать в вуз и вылетать из родительского гнезда, а значит, перспектива получения улучшенной жилплощади становилась весьма и весьма туманной. И это несмотря на то, что столица СССР была, наверное, самым активно строящимся городом страны. Новые дома тут вырастали целыми районами, вот только желающих получить заветные квадратные метры было все равно больше. Но, судя по тому, как начал мужчина, но обязательно должно было последовать. Но место предлагают в Тбилиси. В Тбилиси? Как-то механически переспросил Ваня. По телеку как раз закончился фильм, и пошла рекламная заставка. Не то чтобы это дело было совсем уж диковинным в СССР, но раньше реклама появлялась достаточно редко и была она очень специфической. В первую очередь социальной направленности, представляя собой скорее небольшие короткометражные фильмы на тему. Появление же яркой и въедающейся в мозг рекламы коммерческого типа стало для советского телевидения настоящим шоком. Ради справедливости, полноценным аналогом западной рекламы эти ролики все равно не стали, имея гораздо более просветительскую направленность. Если, конечно, так можно говорить о рекламе вообще. Вот, например, в данный момент ящик показывал семью, в которой дети не хотят чистить зубы лесной пастой, потому что она имеет горьковатый привкус, щиплет язык и при этом плохо пенится. Мама же в ответ объясняла, что именно эта паста из всех производимых в СССР содержит наибольшее количество всяких полезных веществ и положительно влияет на состояние десен благодаря 5% экстракту из хвойных иголок. Ну а пену заграничным пастам дает обычное мыло в составе. Мол, если хочешь побольше пены во рту, погрызи мыло. Очистить зубы нужно с максимальной пользой. Ролик этот длился всего секунд 40, но был красиво снят и насыщен информацией, а благодаря тому, что вставляли его между передачами несколько раз в день, об этом Ваня, конечно, не знал, но это не отменяло результат, продажи именно лесной пасты за каких-то несколько недель выросли буквально на порядок. Люди, не привыкшие к такого рода влиянию на собственные мозги, оказались максимально подвержены рекламе и принялись сметать не шибко популярный ранее продукт с какой-то ошеломительной скоростью. Ну да, знаешь, там юг, Кавказские горы, мандарины, чай, вино опять же всякое, минеральная вода Боржоми, Тбилиси. Ага, медленно кивнул парень, переваривая новость. И что, ты хочешь согласиться? Хорошие предложения, задумчиво протянул старший Артамонов. Мы уже, знаешь ли, не молоды. Это вам, молодым, большой город сил добавляет, а у нас не так. Хочется спокойствия, квартира опять же, трешка нам положена по нормам. Я не хочу переезжать. Мысли парня в момент начали разбегаться, как тараканы из-под тапка. Он был в 10 классе, через пару месяцев начнутся выпускные экзамены, а потом он в вуз поступать планировал. Правда, еще не до конца решил, в какой, но это и не так важно. Учился парень хорошо, оценки имел одни 5 с четверками, в общественной деятельности участвовал, в обществе «Динамо», несмотря на армейскую линию отца, что последнего порой немало обижало, состоял. Короче говоря, был как раз тем человеком, которому все дороги открыты. Бросать все и уезжать в какое-то там Тбилиси? Зачем? Так он примерно и ответил. У меня тут школа, друзья, вся жизнь. А там что? Ну, в Грузии снабжение лучше. Артамоновы хоть и жили в Москве, но, скажем так, на самой ее окраине. Со снабжением, правда, с началом 1986 года все стало несколько сложнее. О чем отсюда, из Москвы, тем более из обычной хрущевки, а не их кремлевского кабинета, догадаться было практически невозможно. Зато, кстати, в Закавказье или, например, Прибалтике люди ощутили изменения достаточно быстро. Исчезли с полок кое-какие товары, которые ранее выделяли нацреспублики среди прочего пролетариата. Других товаров в магазины стали привозить меньше. Если раньше колбаса лежала совсем свободно, любого вида и в любое время, то теперь, придя в гастроном под закрытие, можно было уже чего-то вкусненького и не поймать. Зато в приграничных городах РСФСР, Минводах, например, или Ивангороде, если говорить про Прибалтику, ситуация развернулась на 180 градусов. Привыкшие кататься к соседям за продуктами люди неожиданно обнаружили, что разрыв в товарном ассортименте в их городах стал не столь уж значительным. Перемены эти коснулись пока еще не всего СССР, просто потому что на весь Союз этих самых товаров банально не хватило бы, но тенденция проявилась более чем определенная. «Мне все нравится», — мотнул головой парень, заставив родителей переглянуться. «А поступать куда я буду в Тбилиси? Куда? Нет, не хочу». «Ну, мы так и думали», — хмыкнул отец семейства, машинально потянулся к пачке явы, просвечивавшей сквозь нагрудный карман рубашки, но отдернул руку, наткнувшись на выразительный взгляд сына. «Тогда есть такая схема. Мы хотели предложить тебе остаться в Москве одному. В Тбилиси мы поедем втроем со Светланой, а эта квартира останется за тобой. Ну, чтобы проблем не возникло, пропишем здесь бабушку, но ты же ее знаешь. Из деревни она уезжать не захочет, поэтому останешься ты фактически один». О таком предложении Ваня даже подумать не мог. В 17 лет остаться одному в пустой квартире без родителей и фактически без присмотра взрослых, это если не мечта, то очень близко к ней. «Я даже не знаю», — тут парень проявил несвойственную его возрасту мудрость, и вместо того, чтобы пуститься в пляс, вероятно, родители от такой реакции бы просто обиделись, сделал вид, что не уверен в адекватности озвученной отцом схемы. «Наверное, можно». «Ха», — отец семейства ткнул жену в плечо, — «смотри, мать, как твой сын старательно скрывает радость от освобождения жилплощади». «Да вижу». Обмануть своей подчеркнуто спокойной реакцией Ваня, естественно, никого не смог. Уж кому как не родителям знать своего отпрыска как облупленного. «И когда вы собираетесь уезжать?» «Я, через 2 недели», — ответил Александр Александрович. «Осмотрюсь, обустроюсь, а где-нибудь к началу мая уже и Людка со Светкой ко мне приедут. Ну и ты, наверное, не против будешь заскочить летом на пару недель. В Грузию-то? По горам погулять? В Грузию, да. За последние полгода республика, которая ранее во все времена ассоциировалась у советских людей с благополучием, изрядно потеряла лоск. Нет, с климатом и горами ничего не случилось, а вот в социальном плане очень даже. Постоянные статьи в газетах о поимке очередных нечистых на руку дельцов, вынос разных производств из ГССР, вследствие чего оттуда начали расползаться по всей стране не пожелавшие уходить на вольные хлеба рабочие. Так в школе Вани неожиданно появилось 2 новых ученика, чьи родители были вынуждены уехать оттуда из-за закрытия родных заводов. А может, ну ее, и так хорошо же живем, а еще слухи о проблемах с наркотиками там, на югах, следствием которых стала масштабная кампания по проверке всего населения страны на употребление запрещенных веществ. Дошло до того, что всех учеников, начиная с 6 класса, отправили сдавать кровь на анализы, и поговаривали, что в соседней школе, в школе Артамонова, ничего не нашли, даже выявили 2 скрывавших свое пагубное пристрастие наркоманов. «А ты думаешь, для чего нас в Тбилиси отправляют?» Сын, из голоса майора мгновенно исчезла вся расслабленность. «Для чего в Грузии нужны специальные отряды милиции, набранные не из местных? Думай, сын, думай, но не болтай лишнего». Ваня только кивнул, встал и, молча подойдя к сидящему в кресле отцу, обнял его. «Зачем слова, когда и так все понятно?» Глава 3. Пакистан в огне. 11 апреля 1986 года. Ташкент, СССР. Правда. Гомеопатия, вне закона. Приказом Министерства здравоохранения СССР отныне строго запрещено применение, пропаганда и даже упоминание в медицинской практике так называемой гомеопатии, антинаучного и мошеннического метода, десятилетиями вводившего в заблуждение трудящихся, врачам, фармацевтам и работникам медицинских учреждений под угрозой увольнения и строгого взыскания запрещается рекомендовать, назначать или каким-либо образом способствовать распространению гомеопатических препаратов, не содержащих ничего, кроме воды, сахара и пустых обещаний. На ближайшей сессии Верховного Совета СССР планируется внести изменения в Уголовный кодекс, приравняв шарлатанские лечебные практики к мошенничеству с соответствующими мерами наказания. Почему это важно? Гомеопатия, будучи абсолютно бесполезной с медицинской точки зрения, несет в себе серьезную социальную опасность. Больной, поверивший шарлатанам, теряет драгоценное время и может не успеть обратиться за настоящей медицинской помощью. С финансовой же стороны подобные лекарства – чистейшие надувательства, поскольку продаются по завышенным ценам, не имея никакого лечебного эффекта. Как так вышло? Удивительно, что советское правительство лишь сейчас, на седьмом десятке лет существования страны, окончательно ставит крест на этом пережитке буржуазного шарлатанства. Почему раньше не было принято жестких мер? Почему лженаука десятилетиями существовала наравне с подлинной медициной, построенной на принципах научного материализма? Ответов на эти вопросы у нас, к сожалению, нет. Был ли это просчет, недостаток бдительности или специально оставленная лазейка в законодательстве, неизвестно. Однако мы надеемся, что ответственные товарищи из органов разберутся в этой ситуации и определят тех, кто годами наживался на человеческом горе. Дорогие граждане Советского Союза, товарищи, в этот день вечерний выпуск новостей был прерван появившимся в телевизоре генеральным секретарем ЦК КПСС Горбачевым, который на видео сидел у себя за рабочим столом и без традиционной улыбки на лице обращался к согражданам. Сегодня вечером происходит событие, которые без сомнения войдут в учебники истории. Прямо сейчас, когда вы видите это сообщение, советские вооруженные силы наносят массированный удар по стратегическим объектам Исламабада. Бомбы и ракеты падают на военные аэродромы, станции РЛС, командные пункты. Нами, мной и товарищами из Политбюро было принято решение о проведении специальной военной операции по принуждению Пакистана к миру. Голова генерального секретаря на экране замолчала на пару секунд, демонстрируя всю возможную скорбь, после чего речь продолжилась. К сожалению, террористическое правительство генерала Аламбека показало свою полную недоговороспособность. Мы честно в течение прошедших 6-8 месяцев со времени совершения им государственного переворота пытались начать диалог. Все мировое сообщество было обеспокоено ядерной деятельностью Пакистана, однако генерал Асламбек полностью отбросил все возможности мирного урегулирования проблемы. Исламабад, по нашим данным, продолжает активно накапливать обогащенный уран, поставлять оружие прячущимся в горах Афганистана пуштунским бандитам, вести антинародную политику внутри страны. Еще одна пауза. Приникшие к телевизорам не могли поверить своим глазам. Чтобы генсек лично по телевизору объяснял народу причины принятия столь важных решений, это был совершенно новый опыт в истории СССР. Для примера, о вводе войск в Афганистан фактически и вовсе не было прямого объявления. Лишь 28 декабря в газете «Известия» появилась краткая заметка под заголовком «К событиям в Афганистане». В ней сообщалось, что кровавая клика Хафизулы Амина свергнута, а новое правительство ДРА обратилось к СССР с просьбой о военной помощи, которую Москва удовлетворила. О том, что это выльется в введение 100-тысячного контингента на территорию соседней страны, естественно, никто и подумать не мог. Речь генсека стала совершенно новым уровнем открытости между правительством Союза и народом. Впрочем, осознать важность момента людям еще только предстояло, а пока все просто завороженно слушали Горбачева. Прошлогодний ядерный удар по саудовскому порту Растанура заставил правительство многих стран, включая наши, пересмотреть потенциальную опасность от ядерного оружия. Нельзя сказать, что мы о ней когда-либо забывали, однако ранее основным возможным сценарием виделось нанесение одномоментного всеобъемлющего ядерного удара со стороны агрессивного блока НАТО в надежде на уничтожение СССР и наших союзников до того, как мы успеем ударить в ответ. Теперь нам, к сожалению, приходится считаться с постоянной угрозой того, что ядерное нападение будет осуществлено скрытыми террористическими методами. Сидящий за столом Горбачев вновь застыл на 2 секунды, как бы прокручивая в голове собственные аргументы, после чего продолжил. В такой ситуации мы, не только СССР, но и наши индийские товарищи, просто не можем позволить террористическому режиму Асламбека владеть и развивать далее технологии, направленные на обладание полноценным ядерным оружием. Это угроза всему человечеству. Мы требуем от Исламабада прекращения военной ядерной программы. Это не означает полный отказ от развития ядерных технологий. Советский Союз вполне может помочь на взаимовыгодной рыночной основе построить мирную атомную станцию по нашим технологиям. АЭС на водоводяных реакторах, работающих на низкообогащенном уране, может стать основой для развития промышленности и при этом не позволит создать ядерное оружие. СССР строит подобные станции в разных странах, Например, несколько месяцев назад аналогичный договор был заключен с Китайской Народной Республикой. Это предложение было высказано правительству Пакистана, однако оказалось отвергнутым. Второе наше требование – отстранение генерала-преступника Асламбека и приведение к власти такого правительства, которое бы отвечало чаяниям народа этой многострадальной страны. Третье требование со стороны наших индийских товарищей – наконец решить тянущийся уже 30 лет кашмирский конфликт. Ни о какой оккупации и других территориальных изменениях речи не идет. И в этих словах, ну, в принципе, с определенной натяжкой, не было лжи. С точки зрения Индии, присоединять к себе территории, населенные мусульманами практически на 100%, не было никакого интереса. Итак, в штате Джамму и Кашмир мусульманское население составляло подавляющие 65-67% против 30% индуистов. Присоединить к себе еще 4-5 миллионов мусульман, зачем? Дели было в первую очередь заинтересовано в том, чтобы соседи перестали покушаться на установленную еще в 1948 году линию разграничения. Исламабад регулярно заявлял о необходимости проведения плебисцита по поводу самоопределения этих территорий, что индийцев, очевидно, изрядно напрягало. Рассматривалось несколько вариантов, в том числе создание из пакистанской части Кашмира отдельного небольшого государства, которое не могло бы предъявлять претензии к Большой Индии. Решение о начале военной операции было непростым. Тем временем Горбачев на экране вышел на финишную прямую своей речи, и я лично беру за него полную ответственность на себя. Мобилизация и другие экстренные военные меры правительством и партией не планируются, и в целом мы надеемся, что данный конфликт очень быстро разрешится за столом переговоров, оставшись в истории лишь как небольшой незначительный эпизод. В любом случае мы сделаем все, чтобы простой человек не ощутил на себе влияние данной военной операции. Спасибо за внимание. Сам я этого выступления, записанного, конечно же, заранее, не видел. В это же время я сидел на командном пункте объединенной группировки войск «Юг», созданной на базе Туркестанского военного округа и расквартированной в Афганистане 40-й краткой армии. Впрочем, именно здесь и сейчас была собрана чуть ли не вся ударная мощь Союза, за вычетом, разве что, ядерной компоненты. Нет, имелись у нас и отдельные горячие головы, предлагавшие решить данный вопрос радикально, однако я, да и просто большая часть правительства, политбюро и военных, все же высказался резко против. Короче говоря, в 11 часов вечера с аэродромов юга страны, на которые заранее были переброшены ударные авиационные части, начали взлетать большие птички. Полсотни Ту-95, больше 100 Ту-22 М3, новейшие, еще официально даже не принятые на вооружение Ту-160 и уже совсем устаревшие Ту-22, век которых объективно подходил к концу. Около 200 бортов. Подобной интенсивности работы советская стратегическая авиация до этого момента просто не знала, поднялись в воздух и вылетели в сторону Пакистана. Одновременно с приграничных и даже находящихся на территории Афганистана площадок начали взлетать самолеты тактической авиации. Су-17 и МиГ-27, Су-24, истребители МиГ-23 и МиГ-29, плюс разведчики, постановщики помех и прочие самолеты специального назначения. Всего за эту ночь со всех аэродромов вылетело больше 1000 самолетов с красными звездами на борту. Звучит немного лицемерно, но я рассматривал данный конфликт еще и как большую тренировку советской армии, которая уже очень давно не участвовала в действительно серьезных конфликтах. Все же Афганистан, это совсем другое, противопартизанские действия там, предположим, натренировать можно, но вот все остальное, сомнительно. А тут сразу был виден масштаб, ну и ракетчиков забывать не нужно. В эту ночь они отстреляли столько реактивных подарков в сторону противника, сколько, наверное, не стреляли вообще никогда до этого. Оперативно-тактические Р-17.ОКО, ТЭМПС, что-то из этого уже давно стояло на вооружении и объективно требовало скорой утилизации, что-то, наоборот, только поступало, и вояки с удовольствием испытывали свои взрывные игрушки на реальном противнике. В любом случае, реального ущерба от выпущенных по Пакистану 300 ракет из разных наземных комплексов ожидать не стоило. В СССР в эти времена господствовала теория их ядерного применения, и точность КВОВ 350 метров все же была великовата для попадания куда-то в цель размером меньше города, но ракетчики тоже поучаствовали в перегрузе и так не слишком мощной ПВО Пакистана. Впрочем, наверное, Пакистанские солдаты с авиабазы Пешавар, которая находилась всего в 40 км от границы, и на которую пришелся первый и самый массированный ракетный удар, с таким выводом бы не согласились. Пешавар был не просто авиабазой. Это была главная заноза и головная боль советских штабистов. Здесь базировались, в том числе, и американские самолеты, хотя в момент удара их не оказалось на месте. Все же янки подготовку к операции прекрасно видели со спутников и убрали свои машины заранее. Отсюда взлетали для патрулирования границы пакистанские самолеты. И, конечно же, через этот город шла основная часть оружия, поставляемого маджахедом. Планы удара по Пешавару гуляли в недрах советского генштаба и без меня, но вот политической воли на это у советских политических лидеров все никак не находилось. Так вот, всего в течение каких-то 20 минут в радиусе полутора километров приземлилось сразу три десятка боеголовок, каждая из которых имела, в частности, это касалось ракеты «Ока», боевую часть примерно в 350 килограммов. 350 кг взрывчатого вещества – это много, достаточно, чтобы сделать твой вечер незабываемым даже при единичном взрыве на весьма солидном расстоянии, а уж при массовом ударе. Фактически авиабаза Пешавар в этой войне больше и не участвовала. Одна из первых же ракет упала на ВПП, сделав ее недоступной для взлета и посадки самолетов, чем и предрешила участь оставшихся на земле бортов. Уцелела только дежурная пара китайских F-7, копий советского МиГ-21, которая висела в воздухе для прикрытия границы и успела сдернуть подальше на запасную площадку вглубь страны. Товарищ генеральный секретарь, оторвавшись от большого стола, на котором была расстелена карта и по которому специальные штабисты двигали разные фигурки, изображающие целые части и соединения, сказал министр: «Операция идет по плану. Ракетчики отстрелялись. Дело за ВВС. Индийские товарищи также нанесли удар. Согласно докладу адмирала Сидорова, они будут готовы нанести повторный удар через 2 часа. Поскольку к войне мы готовились основательно, про южный фланг тоже не забыли. В прикрытии морской границы Пакистана участвовал чуть ли не весь Тихоокеанский флот СССР, усиленный еще и несколькими ударными вымпелами, переброшенными из других мест. Вся эта армада, вероятно, в США немало бы посмеялись насчет данного определения, последние недели базировалась в портах Индии, а за 10 дней до дня Д и вовсе вышла в открытое море и крейсировала вдоль побережья Пакистана, чтобы не лишиться тактической внезапности. О том, что удар из СССР и Индии все же состоится, пакистанцы, естественно, знали. Сохранить столь масштабные приготовления в тайне практически невозможно, вопрос был только в том, когда именно. «Сопротивление?» – спросил я. «Пока сложно сказать. Отстрелялись ракетоносцы, докладывают о многочисленных взрывах и пожарах на территории ВМБ Карачи. Тактическая авиация еще только-только пересекает афгано-пакистанскую границу, но большого количества вражеских самолетов в воздухе наши радары пока не видят. То ли паки спят так крепко, то ли боятся взлетать. Сложно сказать», в голосе министра была слышна тщательно скрываемая нотка оптимизма. «Ну вот, Владимир Николаевич, а вы говорили ждать». Я кивнул министру, как бы говоря, что последняя реплика в ответе не нуждается, и он может возвращаться к своим обязанностям. Впрочем, именно сейчас министру делать тоже особо нечего было, в моменте всем заправляли штабисты. Почему СВО началась только сейчас, а не в феврале, когда США были заняты в Ираке больше всего? Очень просто, вояки натурально саботировали подготовку всего мероприятия, что затянуло этап сосредоточения на 2 добрых месяца. Да и товарищи из Политбюро до последнего опасались ввязываться в полноценный вооруженный конфликт с немаленьким государством, и только успехи американцев, которые очевидно начали увязать в иракской авантюре, подвигли наших перестраховщиков дать отмашку на старт. У США в Ираке дела действительно шли ну, не то чтобы плохо. Нет, это было бы неправильное слово. Просто вот того блицкрига, который в моей истории за какой-то месяц закончился поражением Саддама и освобождением Кувейта, сейчас не наблюдалось даже близко. Янки с упоением бомбили приграничные города и военную инфраструктуру Ирака, делая сотни самолетов вылетов ежедневно. Туда же летели ракеты, в том числе еще не распиаренные в этом времени томагавки и вообще все, что только можно. А вот с каким-то продвижением вглубь страны у США пока явно не задавалось. Потеря передового отряда в Кувейте и в целом неудачная, ну, не слишком удачная, так, наверное, правильнее сказать, начало кампании вместе с перестановкой в Белом доме запустило целую волну кадровых пертурбаций. Был назначен новый министр обороны, им стал Джон Тауэр, новый председатель Объединенного комитета начальников штабов, генерал Колин Пауэлл, ну и дальше по цепочке сменилась значительная часть командования остальными вооруженными силами. Естественно, планировать полноценную кампанию в таких условиях было практически невозможно, поэтому коалиционеры просто ограничивались бомбежками, но даже это происходило не без проблем. Саддам успел убрать большую часть авиации на север страны, куда американские ракеты практически не долетали, а иракские военные порой устраивали вполне эффективные засады на самолеты противника с использованием замаскированного в городской застройке. За неимением джунглей приходилось обходиться тем, что есть, ПВО и собственных истребителей. За полтора месяца США потеряли уже больше сотни самолетов, включая уничтоженные на земле во время первого удара, и даже то, что Ирак потерял в два раза больше машин, в общем-то являлось плохим утешением для американцев. Было понятно, что рано или поздно к фазе наземной операции перейти придется, и вот тогда, что будет тогда, никто пока не знал. Ну а пока мы регулярно выдавали в инфополе репортажи о том, как американские бомбы и ракеты убивают гражданское население Ирака, понемногу сливая и так не слишком великий рейтинг новоиспеченного президента Буша, у которого, ко всему прочему, наметились еще и в экономике проблемы. Что касается восточного ТВД, это возвращаясь к конфликту вокруг Пакистана, то индийцы тут попытались повторить свои действия, осуществленные во время Второй индо-пакистанской войны. Мощным танковым ударом уже 13 апреля индийцы под командованием генерала К.Р. Сундараджан под Манабана опрокинули жиденькое прикрытие границы и скорым маршем тремя колоннами двинули в сторону второго по величине города Пакистана. Одна колонна двигалась с юга, вторая напрямую от границы. Там расстояние до дальних предместий вовсе не превышали 17 километров, а третья колонна выдвинулась с севера с небольшого куска земли на левом берегу реки Рави, который относился к Индии, и где индийцы смогли относительно спокойно навести переправу. Именно северная клешня несла наибольшую угрозу Лахару, поскольку в отличие от двух первых была направлена на окружение и перерезание связи города с остальной страной. Так-то для штурма трехмиллионного города в лоб нужно гораздо больше сил и средств, чем мог выделить Дели, а вот если его окружить. Уже на следующий день тут произошло крупнейшее, ну может по количеству техники оно немного не дотягивало до битв войны судного дня, но по напряженности и сложности маневров совершенно точно превосходило их, танковое сражение послевоенной эпохи. На небольшом в общем-то пятачке с обеих сторон сошлось примерно по 300 танков, что уже само по себе обеспечило данному событию место в истории. Индийцы использовали преимущественно советские Т-72, пакистанцы китайские копии советских Т-55, так что несмотря на лучшую выучку в динамичном встречном сражении, при тотальной доминации индийцев в воздухе, мусульмане практически не имели шансов. На восьмой день СВО танки под оранжево-бело-зеленым флагом разгромив первую, считавшуюся элитной, танковую дивизию Пакистана фактически завершили окружение Лахара с севера. Окружили и принялись окапываться в ожидании контрудара. Интерлюдия 2.1. Бросок на Кахуту. 14 апреля 1986 года. Пешавар, Пакистан. Wall Street Journal. Уголь идет по следу нефти. Рынок готовится к 60 за тонну и выше. После стремительного рывка спотовой цены на нефть вверх, Brent с начала года укрепился почти на 40%, наклонную плоскость цен почувствовали и другие энергоносители. Самым заметным догоняющим стал уголь. Если в январе 1985 года тонна серьезного экспортного топлива торговалась близ отметки $40, то к середине нынешней весны цена поднялась до $55, и, по всей видимости, психологический рубеж в $60 за тонну уже не выглядит недосягаемым, особенно если неблагоприятная для потребителей конъюнктура сохранится. Два ключевых фактора разгона. Азиатская индустриализация. Бурный промышленный рост Восточной Азии, прежде всего КНР, устойчиво расширяет спрос. Парадокс. Крупнейший добытчик твердого черного золота готовится увеличивать импорт, предпочитая беречь внутренние запасы. Эксперты ждут, что за четверть века мировое потребление угля вырастет в полтора раза. Логистические потрясения. Мартовская блокировка Суэцкого канала показала хрупкость морских коридоров. Параллельно войны в Персидском заливе и на севере Индийского океана подняли страховые тарифы. Фрахт подорожал, автоматически подвинув и угольные котировки. Узкое горлышко предложения. Из четырех крупнейших экспортеров быстро нарастить поставки способна лишь Австралия. В США ограничения диктует изношенная железнодорожная сеть, не готовая к резкому росту грузооборота. В СССР проблема – удаленность бассейнов и перегруженные вывозные линии. ЮАР могла бы сгладить дефицит, но остается зажата санкциями. Перспектива – дороже, быстрее. Рынок лишен подушки предложения, а спрос подпитывается нефтью первопроходцами и азиатскими домнами. Углю, похоже, предстоит дальнейшее восхождение. 60 за тонну станет лишь очередной ступенью, а не вершиной. Группа майора Корчагина приземлилась в районе аэродрома Пешавара ночью. Впрочем, темно тут не было, часть складов, окружающих взлетную полосу, еще горели, тушить их никто даже не пытался, только убедились в том, что ничего там взорваться не может, навредив советским военным. «Форма, говорят», – пожал плечами лейтенант из аэродромной охраны, у которого, несмотря на темное время суток, были видны глубокие серые круги под глазами. В общем бардаке Корчагин не удивился бы, если бы Литиха торчал на взлетке все трое суток, что советская армия занимала данную недвижимость. Хотя ради справедливости, не до сна было буквально всем, вон летуны по 5 вылетов за сутки делают, обеспечивая ПАКам бесконечное развлечение в виде сыплющегося с неба взрывающегося железа. В бетонных коридорах опустевших казарм было сыро и пыльно. Пакистанские солдаты, кажется, бросили все в спешке. Боя за Пешавар как такового вовсе не получилось. После первого упавшего на землю с небес огня паки мгновенно растеряли всю воинственность и бросились улепетывать подальше от границы, не оказывая практически никакого сопротивления. Несколько отдельных групп пришлось, правда, выковыривать из жилой застройки, но на полноценную оборону города это, конечно, не тянуло. К сожалению, верхушку афганских маджахедов, квартирующую в этом населенном пункте, взять за Цугундер не удалось. Кто-то, кажется, погиб. Разведка сработала уверенно, и нужные особняки оказались подсвечены целеуказателями, но полностью ликвидировать эту сволочь не вышло. Они как тараканы, чуют опасность и начинают разбегаться по темным углам за секунду до того, как на кухню войдет хозяин квартиры с топком в руках. Корчагин, прибывший на вертолете вместе со своей группой, прошел мимо полузакрытой двери, с которой сорвали табличку. Во дворе чувствовался запах солярки, гари и еды, которую успешно готовили полевые кухни. При входе в большой, актовый, подобрало привычное подобие подсознания, зал, временно превращенный в импровизированный штаб, толпились десантники, летчики и связисты. На стене висела большая карта Пакистана с красными флажками по всей области у афганской границы. Там, над ламповым проектором, склонился подполковник Шакиров. Завидев Корчагина, он махнул рукой. «Товарищ майор, подходи, дело есть», — произнес он негромко, но таким голосом, который исключал всякую двусмысленность. «Готов к работе?» «Так точно». В том, что дело для его группы есть, майор не сомневался. Иначе бы их не дернули из самой Москвы. Ну просто было бы глупо думать, что подобная заварушка может пройти без них. Не для того государство кормит спецназ, чтобы в нужный момент они по кустам отсиживались. В зале стояла духота, вообще несмотря на то, что за окном был лишь апрель, дневная температура в этих местах уже плотно перебралась за отметку в 30 градусов. Да и ночью было, откровенно говоря, не слишком легче, камень и бетон за день нагревались, и в темное время суток щедро возвращали накопленную энергию. Тут же в помещении имелось лишь несколько настольных вентиляторов, пытавшихся разогнать теплый загустевший воздух, смешанный с табачным дымом. Вокруг раздавались приглушенные голоса. Кто-то обсуждал боеприпасы, кто-то сетовал на нехватку воды, кто-то приглушенно кричал в трубку о задержке с доставкой топлива и обещал расстрелять нерадивых снабженцев, как бешеных собак. «Приказ из генштаба уже здесь. Слушай внимательно», — сказал Шакиров. Он сунул Корчагину папку и тут же полез в карман за пачкой сигарет. Судя по дымящейся еще пепельнице, предыдущая табачная палочка погибла смертью храбрых вот только что. А впрочем, сам читай. «Читаю», — отозвался майор, перелистывая предоставленные документы. Внутри оказались карты с отмеченным пунктом. Город Кахута, известный разведчикам как ключевой объект ядерной программы Пакистана. Там находился небезызвестный институт, где велись работы над обогащением урана. Задача – вылет вертолетной группы спецназа в район Кахуты, десант и захват ядерного центра», — с расстановкой произнес подполковник. «Сколько у нас времени на подготовку? Минимум. Берешь своих парней, тебе в усиление придаются две роты десантников с легким вооружением, 8 Ми-8 с дополнительной подвеской и, возможно, 8 Ми-24 для прикрытия. Пол эскадрильи», — с сомнением в голосе протянул майор, — «рывок вглубь территории противника на 150 километров. Пусть даже ночью, пусть даже в условиях тотального превосходства своих в воздухе. Кахута находилась по ту сторону Исламабада, то есть им еще и столицу по дуге облетать придется. Больше просто нет. Все в разгоне, мотострелков тормознули на границе, политика мать их. Участие СССР в конфликте может быть только ограниченным», — полковник матерно помянул кого-то из вышестоящего руководства. Задумался на секунду и продолжил мысль. «Без танков и другой тяжелой техники 24-е у нас основная ударная сила. Считай, от сердца отрываю. Ну спасибо, тащ, полковник». Корчагин добавил в свой голос побольше сарказма, но этот посыл штабист полностью проигнорировал. «В любом случае, рассчитывай только на себя. Тут больше 150 километров пути, поддержать крокодилы тебя смогут только на дистанции, висеть над городом у них просто не хватит топлива». Полковник задумчиво пошкребал двухдневную щетину на подбородке. «Времени на вторую попытку у нас в любом случае не будет, так что берешь то, что есть сейчас, Элга. Наш главный козырь в этом деле – внезапность». «Понял. Постараемся сделать все быстро и чисто», – ответил майор. Ну а что ему еще оставалось ответить? Подполковник Шакиров тяжело вздохнул, посмотрел на карту. Точку высадки выбрали в окрестностях города, там жилые кварталы, низкоэтажная застройка, трущобы, откровенно говоря. Понятно, что мирное население может попасть под удар, но другого пути нет. Главное, взять сам объект и удержаться хотя бы до подхода основных сил. В случае невозможности удержать объект, взрывай все к чертовой матери и уходи в сторону гор, где-нибудь на дистанции тебя подберут. Что насчет пакистанцев? Индия окружает Лахар, а мы бьем по военным аэродромам, складам и центрам связи. И вообще по всему, до чего можем дотянуться. Но конкретно в этом районе противник еще не успел утратить координацию. Может быть немалая группировка, добавил он. И учти, китайцы уже на границах шевелятся. Пекин, судя по всему, не намерен смотреть равнодушно, как мы громим их союзника. Так что время играет против нас. На открытой бетонке, переоборудованной под взлетно-посадочную зону, стояли переданные группе вертолеты Ми-8 в афганской камуфляжной раскраске. Крокодилов видно не было, видимо, они должны были взлетать с другой площадки. Между машинами пробегали техники, заправщики, осматривали двигатели и вооружение. По бокам от трапов уже рассаживались десантники. Каски, темно-зеленые комбинезоны, на плечах 74-е с подствольниками, у некоторых РПК, кое-кто нес гранатометы и другие приятные сердцу любого военного игрушки. Боеприпасами нагрузились по полной, взять их на той стороне будет просто негде. Среди бойцов капитан Тарасов, массивный мужчина с прошедшим через все лицо шрамом, раздавал последние указания. 5 минут до взлета. Проверить снаряжение, пристегнуть магазины. «Эй, Андреев, где твоя аптечка? Будешь потом у хозяев просить таблетку?» Многие, хоть и успевшие хлебнуть дерьма в Афганистане, сейчас нервничали. Все-таки речь шла о захвате объекта, где, по слухам, может храниться уран или, хуже того, собранная почти готовая бомба. Да и просто лететь в неизвестность было откровенно тревожно. «Ну что, товарищи», — сказал лейтенант, повысив голос, — «задание понятное. Наша группа первая к точке. Штурмуем, держим плацдарм, корректировщики наводят авиацию. Помним, второй попытки никто не даст. Выполним быстро и аккуратно». «Ага, зашли и вышли, приключение на 20 минут». Хохотнул кто-то в строю. Майор на нарушение дисциплины походя закрыл глаза. Нерв у парней играет, что тут удивительного. У каждого на лице читалось напряжение. Им было уже не впервой рисковать шкурой, но перспектива оказаться рядом с ядерными материалами в стране, где правительство охвачено паникой и может пойти на крайние меры, заставляла сердце биться чаще. Через несколько минут тяжелые Ми-8, грохоча лопастями, оторвались от земли. Через несколько минут к ним присоединилось сопровождение. Ми-24 с подвешенными блоками ракет и пушками, готовые поддержать спецназ огнем и сталью. Сквозь иллюминатор виднелся ночной Пешавар, изрешеченный кое-где вспышками от сгоревших складов и зданий, пострадавших во время недавних боев. Где-то за горизонтом клубились черные столбы дыма от нефтехранилищ, горевших после прицельных авиаударов. Высота полета, минимальная, едва не задевая верхушки деревьев и огибая складки местности, благо ночь потихоньку начала уступать власть утру, и темнота вокруг сменилась предрассветной серостью. Полет на минимальной высоте сложен технически, но зато куда безопаснее в военном плане. Так и шанс засветиться на радаре меньше, и вероятность того, что окажешься в прицеле зенитки, тоже снижается. И даже если на маршруте окажется кто-нибудь особо бдительный, поди поймай в прицел летящую на скорости в 250 км цель. Вот она вынырнула из-за холма, а вот уже скрылась за деревьями, несколько секунд на все про все, даже ПЗРК вскинуть не успеешь. Во всяком случае именно на это надеялись сейчас летящие в чреве винтокрылых машин десантники. В наушниках у майора Корчагина звучал только короткий шепот радистов до урчания двигателей. Несколько раз доносились донесения о возможных зенитных точках пакистанцев, но пилоты упрямо шли по маршруту. Вдали то и дело вспыхивали яркие отблески, зарево от ударов советской авиации по военным позициям Пакистана. Зенитные трассы белыми иглами кололи небо, но чаще беспорядочно, словно бестолком организованной системы ПВО. Впрочем, расслабляться никто не собирался. «Наблюдаю зарево вправо по борту», — сообщил пилот по связи. «Похоже, там снова наши работают. Большие птички». Майор Корчагин молчал, сосредоточенно вглядываясь в небольшой планшет с картами, не столько реально что-то просчитывая, сколько пытаясь отвлечься от тяжких мыслей. Миссия их была из того разряда, за которые потом дают героя Советского Союза. Посмертно. На траверсе Исламабада, там где начинаются предгорья, ко всему прочему идущие грядами перпендикулярно маршруту группы, их и приложили. Снизу, откуда точно ни майор, ни большинство десантников так и не смогли разобрать, сквозь небольшие иллюминаторы вертолета сделать это было не так просто. Вверх потянулись трассы автоматических зениток, их транспорт пару раз прилично тряхнуло, кто-то рядом закричал от боли. Впрочем, именно Ми-8, на котором летел майор со своими спецами, отделался, можно сказать, испугом, а вот крокодил, отрабатывающий за охранение на правом фланге, получил по полной. Машина успела сделать боевой разворот, выпустить по ей одной видимой цели весь пакет Нурсов, а потом к Ми-24 снизу потянулись сразу две дымные трассы. Пилот попытался сманеврировать, принялся отстреливать ловушки, но это не помогло. Одна ракета ушла в сторону, а вторая вспухла черным дымом прямо под днищем вертолета, после чего машина сама полыхнула огнем, резко потеряла управление и начала валиться на землю. К счастью, вероятно, экипаж сбитого вертолета прикрытия не согласился бы с такой постановкой вопроса. Потери десанта ограничились одним Ми-24 и несколькими ранеными на других вертолетах. Что это было? Целенаправленная засада на диверсионный отряд или просто они нарвались на какую-то зенитную часть с излишне бдительным личным составом, в итоге осталось за кадром. Лишь в отчете об операции остались сухие строчки. На подходе потерян один борт прикрытия, экипаж в полном составе пропал без вести. Такая мелочь на фоне происходящих вокруг глобальных событий. Одна золотая звезда и два ордена Красной Звезды посмертно для членов экипажа. Достойная награда для героев. Но вот разве вернет это женам, матерям и детям погибших сыновей, мужей и отцов? Риторический вопрос. Примерно через полтора часа полета, с учетом облета населенных пунктов и других потенциально опасных мест, группа достигла предместья Кахуты. С высоты город казался вымершим, несмотря на то, что боевые действия проходили где-то там. Население предпочитало лишний раз не показывать нос на улицу и не рисковать своей шкурой. Разумно, в общем-то. При подходе к точке высадки сопровождающие десантников «Крокодил» разлетелись в стороны веером и принялись отстреливать подвешенные на пилонах боеприпасы по только им известным целям. За домами начали вставать первые, но совершенно точно не последние, столбы дыма, делая побудку местных жителей просто незабываемой. Корчагин первым спрыгнул в пыльную взвесь, за ним – бойцы из группы «Зенит», относящиеся к структуре КГБ. Как ни крути, а в таком деле без пригляда конторы обойтись было просто невозможно, пусть даже осуществлялся он спецназом, а не высоколобыми аналитиками. Сразу же в ночи прозвучали одиночные выстрелы, пакистанские солдаты засели где-то в низких двухэтажных постройках и, заметив вертолетные силуэты, принялись беспорядочно палить. Шансы попасть в кого-то с такого расстояния были минимальны, но все равно приятного мало. «Вперед! Захватываем периметр!» — крикнул капитан Тарасов, махнув рукой. Несколько очередей очередного Ми-24 прикрытия, чисто по дульным вспышкам, и огонь противника стих, по крайней мере, локально. Крокодил, зависший чуть подальше, дал несколько выстрелов из НАР по окраинным зданиям, что окончательно подавило первую попытку сопротивления. Вскоре вся группа уже выстроилась в боевой порядок и начала прочесывать кварталы возле высадки, создавая периметр безопасности. Гул вертолетов смешивался с возгласами команд, звуками стрельбы и треском горящей проводки в соседнем здании. «Смирнов, Ятошмаир, видишь крышу вот того трехэтажного здания? Занимай позицию и бди». «Слушаюсь», — откликнулся сержант, отвечающий за авиакорректировку, тут же рванув вверх по лестнице вместе с двумя бойцами. Из окон кое-где высовывались откровенно перепуганные лица гражданских, в общую какофонию звуков органично вплелись истеричные женские крики, доносящиеся откуда-то из соседнего здания. «Ташмаир», — окликнул командира группы прапорщик-связист, расположившийся буквально на земле со своей рацией. «Летуны отстрелялись и уходят. Взамен обещают прислать грачей. Счастливой им дороги», — Корчагин только кивнул. Вертолетчикам еще предстояло как-то прорваться назад, сделать это с учетом всего происходящего вокруг будет не так-то просто. А насчет штурмовиков, такие обещания всегда нужно делить на два, то ли прилетят, то ли кинут их на поддержку какой другой подобной группы. Никогда нельзя знать заранее, лучше полагаться только на свои силы. Интерлюдия 2.2. Тактические бои стратегического значения. 15 апреля 1986 года. Кахута. Пакистан. Пионерская правда. Все за компьютер. Совсем недавно завершился 27 съезд КПСС, на котором был взят решительный курс на цифровой коммунизм. В своих выступлениях генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачев подчеркнул, что будущее страны зависит от миллионов программистов, которые станут новой передовым отрядом строителей обновленного цифрового коммунизма в Советском Союзе. Эти решения уже воплощаются в жизнь. Только за прошедший год доступность советских персональных компьютеров значительно возросла. Теперь их используют не только на предприятиях и в учебных заведениях, но и приобретают для личного пользования граждане нашей страны. Необычайными темпами развивается и всесоюзная компьютерная сеть «Совсеть», которая всего за год сумела объединить более 10 тысяч абонентов от Владивостока до Калининграда и даже за пределами СССР. Каждый месяц появляются новые пользователи, объединенные стремлением идти в ногу с научно-техническим прогрессом. Важной частью выполнения решений 27 съезда стала специализированная подготовка программистов, начавшаяся уже с прошлого, 1985 года. В этом году Московский инженерно-физический институт, МИФИ, открыл отдельную кафедру программирования, и аналогичные кафедры и отделения создаются по всей стране. В школах также реализуется масштабная программа. В течение 12 краткой пятилетки классы информатики появятся в каждой советской школе, а кружки программирования открываются буквально повсеместно. Для молодых талантов объявлен всесоюзный конкурс на разработку игр для переносной игровой платформы «Тетрис». Каждый школьник, пионер или комсомолец может принять участие в этом захватывающем соревновании. Победители получат не только ценные призы, но и уникальную возможность поступления без экзаменов на профильные факультеты ведущих вузов страны. Лучшие игры будут включены в память приставки, став известными миллионам советских ребят. Будущее принадлежит молодежи, владеющей компьютером. Давайте вместе шагнем в новую эпоху цифрового коммунизма. Следующие полчаса прошли в ожесточенном бою за плацдарм. Пакистанцы предприняли наскоро организованную атаку с двух сторон, используя бронетранспортеры и пикапы с крупнокалиберными пулеметами в кузове. Благо никаких частей первой линии в городе не наблюдалось. Все более-менее боеспособные подразделения были заняты на других направлениях, держали северный фланг против СССР, дрались с индийцами под Лахаром или пытались организовать собственное контрнаступление в районе Кашмира, прикрывали столицу от возможного десанта. У Пакистана была достаточно большая армия, но не настолько, чтобы быть сильной вообще везде. Короче говоря, нарвавшись на плотный пулеметный огонь и потеряв две коробочки от выстрелов ручных гранатометов, защитники как-то быстро энтузиазм подрастеряли. Дважды самолеты Су-25 пролетели над районом, сбрасывая небольшие бомбы и стреляя из пушек по компактным скоплениям противника. Поднимались столбы дыма, откуда слышались крики, и все это быстро переросло в хаос. Цель подавлена, передал в эфир один из пилотов Су-25. «Можете продвигаться к объекту. Сам ядерный центр удалось взять без больших проблем. Охрана тут была. Наличествовал высокий забор, вышки с часовыми, колючая проволока. Но все это не играет, когда против тебя батальон головорезов в полном снаряжении, еще и с поддержкой с воздуха. Тут для обороны нужны совсем другие силы. Некоторое время понадобилось, чтобы установить контроль над комплексом и проверить все помещения. Поскольку планов ядерного центра разведки достать не удалось, приходилось действовать буквально на ощупь, что изрядно замедляло все дело. Благо пакистанские военные особо не мешали. Они отступили от центра города и теперь, судя по радиоперехватам, собирали силы для контратаки на окраине Кахуты. Впрочем, было понятно, что затишье это временное, до того же Исламабада отсюда всего лишь каких-то 30 километров по прямой. Сейчас там проснутся, и начнется веселье. Минируем все. Крокодилы не несли десанта, зато притащили с собой чуть ли не тонну взрывчатки, которой десантники принялись споро обкладывать вообще все, до чего у них дотягивались руки. Нельзя, чтобы пакистанцы сумели вернуть себе это место в целости. Майор Корчагин не стал, естественно, рассказывать этого своим подчиненным, хотя те, вероятно, догадывались, не дети поди. Однако результат миссии был бы сочтен наверху приемлемым даже просто при уничтожении ядерного центра с полной гибелью группы. Сурово, да, но подобный размен государству был объективно выгоден. Возможность получения Пакистаном я в любом случае была сочтена в Москве неприемлемой, а значит, нужно было сделать все возможное, чтобы это предотвратить. Да, если получится удержать оборону до начала мирных переговоров и потом вывести оборудование в Союз, будет прекрасно. Нет, план предусматривал оборону до исчерпания возможностей, а потом подрыв всего и вся и прорыв на северо-восток, в горы, ближе к индийской границе. Сколько десантников при этом останется в живых, никто даже не пытался загадывать. С другой стороны, такова судьба аэромобильных солдат, неважно, парашютных или вертолетных. Десант в тыл, круговая оборона, выполнение заданий, где любой другой боец погибнет, не достигнув успеха. Уж точно лучше, чем по горным дорогам Афганистана кататься, на фугасах подрываться и в засады попадать. Здесь хотя бы понятно, за что идет борьба. Когда окончательно рассвело, пакистанцы начали артобстрел. Без точных корректировок они бомбили все подряд, лишь бы выбить советских солдат из города. Осколки снарядов сыпались на крыши домов, часть зданий загорелась, очевидно, возможность зацепить собственных гражданских пакистанцев их не сильно беспокоила. Ближе к полудню по одной из стен лабораторного комплекса попал 155 мм снаряд. Конструкция затрещала, кое-где обвалился потолок. Пришлось срочно эвакуировать группу радистов, чтобы те не остались под завалами. Днем попытались применить газ. То ли это были газовые мины, то ли химические боеприпасы, хрен пойми какого производства. Над парой прилегающих к ядерному центру улиц повис темно-желтый туман. Десантники спешно надели противогазы и сели в укрытиях. К счастью, ветер вскоре развеял отравляющие клубы, и большая часть бойцов, можно сказать, отделалась легким испугом. Но в одном из подвалов обнаружили троих солдат без признаков жизни. Все говорило о том, что пакистанцы были готовы на отчаянные меры. Где-то в полдень десантникам по рации сообщили, что эскадрилью Ми-24 сдернули на другое направление, и они остались без основной ударной силы. Нет, были еще грачи, но Су-25 все же контролировать поле боя гораздо сложнее, чем более маневренным вертолетом. Хотя был у десантников еще один козырь – Ташмаир. Корчагин во время артобстрела неудачно высунулся наружу и словил подарок в плечо. Ничего серьезного, глубокая царапина, но как же это ранение сейчас было не кстати. Наблюдаем скопление бандитов, до двух рот с несколькими коробочками. Вроде как даже танки есть, какое-то американское старье, в Маск-Сити различить не очень получается. Наводи летунов, не все же нам свои задницы под пули подставлять. Козырем десантников была поддержка авиации. Группе придали авиакорректировщиков, вооруженных здоровенной хреновиной, нужной для лазерной подсветки цели. Майору обещали, что в случае необходимости, в течение 40 минут висящий в воздухе дежурный Ту-95 отработает по их заявке большим калибром. На самом деле главным оружием группы десантников были не ракеты, не бомбы, не мины, хотя заминировали советские солдаты за предоставленное им противником время все, до чего смогли дотянуться, и, конечно, не автоматы с пулеметами. Главным аргументом, который позволял рассчитывать участникам дерзкого рейда на выживание, была неразбериха. Расчет был на то, что пакистанское командование просто охренеет от обилия валящейся на них информации об ударах по разным местам и не обратит внимания на захват, без сомнения важного в долгую, но не имеющего никакого военного значения здесь и сейчас, ядерного центра. Одновременно, ну насколько это вообще возможно, понятие одновременности тут очевидно достаточно относительное, с группой Корчагина подобные десанты были выброшены еще в нескольких местах. Десантники занимали аэродромы, брали под контроль мосты, атаковали электростанции и другие цели, нанося множество уколов и снижая общую стратегическую устойчивость Пакистана. Советские штабисты решили использовать конфликт по полной и прорабатывали на реальном противнике концепцию многочисленных тактических вертолетных десантов, задействуя все 12 имевшихся в распоряжении Генштаба десантно-штурмовых бригад, ставших логическим развитием концепции ВДВ. Впрочем, и полноценным десантникам тоже в этот раз удалось поучаствовать в заварушке. После того, как вертолетчики захватили взлетную полосу аэропорта Далбандин на западе страны, туда уже посадочным методом была переброшена дивизия ВДВ с полным вооружением, что фактически отрезало от центра страны солидный кусок территории размером с Бельгию. С другой стороны, тем, кому прямо сейчас с небес прилетели две ракеты, оснащенные полутонными боевыми частями, вероятно, все эти высокие материи и прочие мысли о стратегии резко стали неинтересны.